Два черных джипа выехали из двора ассоциации «Корвет» и на большой скорости помчались по улице. Сидевший в первой машине Потапов сказал Терентьичу: «Сейчас заедем на фондовую биржу, потом в автоцентр, а потом домой». Терентьич кивнул головой, не произнося ни слова, и ускорил движение джипа, нажав на педаль газа. В этот момент позвонил сотовый Потапова. Тот поднес трубку к уху и произнес: «Слушаю». «Здорово, Сергей», — послышался в трубке знакомый голос. «Это я, Андрей Голиков». Потапов несколько секунд молчал. Он вдруг почувствовал, что где-то в глубине души у него зарождается и набирает мощь, ненависть и обида к этому человеку. Казалось, что еще секунда-другая, и он сорвется, обрушив на Голикова брань и угрозы. Но Потапов изо всех сил постарался взять себя в руки и, слегка прочистив охрипшее горло, проговорил: «Привет, Андрей. Что у тебя?» «Сергей, мне надо с тобой поговорить», — мрачным голосом заявил Голиков. «Как можно быстрее. Это очень важно». «Понимаю», — произнес Потапов. «С работы я уже уехал. У меня еще пара мелких дел. Через час я буду свободен». «Хорошо», — сказал Голиков. «Давай я к тебе подъеду домой». «Я сейчас не живу дома», — ответил Потапов. «Подъезжай часа через полтора на съемную квартиру. Это улица Хмельницкого, 152, квартира 43». «Ладно», — ответил Голиков, — «я подъеду», — и отключил связь. Потапов снова набрал номер и произнес: «Алло, Глеб, это Сергей». «Слушаю тебя», — послышался на том конце провода хриплый голос. «Тебе придется подождать. Я, возможно, задержусь ненадолго. Максимум на полчаса». «Хорошо», — ответил его собеседник. «Я буду во дворе твоего дома. Не пугайтесь моей серой девятки, когда подъедете. А то еще твои охранники откроют пальбу по машине». «Хорошо», — ответил Потапов. «Я предупрежу их».